Глава 104. Вот и нашлась причина. Зоя провела маму по всему дому, показала ей комнаты и виды из окна. «Да, дом большой, хороший, вот только обстановка бедновата, мебели мало», — вздохнула мама. «Не знаю, нам достаточно, все умещается». «А эта комната чья?» — кивнула мама на маленький кабинет. «Там Ярослав по вечерам работает. Заказы, заявки, проекты. В общем, пока это его кабинет», — ответила Зоя. «Саша постарше станет, отселим его в отдельную комнату». «Она у вас типа гостевой?» «Нет, она у нас типа кабинет», — поморщила нос Зоя. «Идем чай пить. Пироги уже приготовились. Мальчишки ждут». Ребятня уже сидела за столом и нетерпеливо елозила на своих местах. «Когда есть будем? Так вкусно пахнет!» — протянул Лёшка. «Сейчас. Кто что будет пить? Чай, компот, кофе?» — спросила Зоя. «Мне чай», — ответила мама. «Нам компот», — сказал Саша. «Можно мы пойдем к себе с пирогом?» «Можно, только не крошите», — разрешила она. Мальчишки обрадовались, схватили свои тарелки с чашками и убежали в свою комнату. «Зря ты им потакаешь. Нужно есть за столом, а не в комнате. В спальне спят, в кухне едят», — назидательно сказала мама. «Не переживай, такое у нас бывает очень редко и в качестве исключения. Зачем ребятне слушать взрослые разговоры?» Мама крутила головой в разные стороны и внимательно рассматривала кухню. Здесь ей понравилось все. «Хорошая кухня, большая, и мебель подобрана идеально, а уж про веранду с теплым полом говорить нечего», — восторгалась она. «Вид, правда, не очень из окна, сараи эти страшные». «Начнет все цвести, будет и вид приличный. Часть сараев уберем, посадим плодовых деревьев, виноград, ели или сосны». «От сосен и елей столько мусора», — поморщилась мама. «Да и виноград вам зачем? Куда его девать будете? Вино ставить? А потом так и спиться можно?» «Почему вино ставить? Самим есть ягодки, компоты варить. Сок виноградный очень вкусный. Да и чего вообще об этом говорить, когда мы его еще не посадили?» «Ну да». «Как там Виктор со Светланой? Олег не возвращался?» Зоя решила перевести тему. «Витька со Светкой в свое гнездышко на следующий день удрали. Ты знала, что эта квартира — их собственность?» Витька-дурачок повелся на Светкины уговоры, купил квартиру. Потом разведутся, как делить будут. А если она родит, вообще все отожмет у него и останется Витюшка с голым седалищем. Я ему стала говорить, а он на меня рукой машет. Светка не работает, сидит дома, ничего не делает, а ей потом квартирка останется. Приехала из своего Задрющенска. Я хомутала нашего Витеньку». «Мама, а ты ее родителей видела?» «А как же, видела, на свадьбе. Да и перед свадьбой виделись, договаривались обо всем. Крайне неприятные люди. Вот у тебя хоть свекры нормальные. Это я про Борисовых родителей говорю, с этими я не знакома. Они хоть и деревенские, но простые люди и хорошо к тебе относятся. Хотя ты к ним вечно ездила, пахала у них там, еще бы они к тебе плохо относились», — продолжила брызгать ядом Елена. «Олег домой не просился?» «Уже просился», — кивнула маман. «Только я его не пустила, а подарки взяла». «Да, вот я такая. Я тут недельку одна пожила, и так мне хорошо одной. Не надо готовить, носки подбирать, обслуживать, да и чисто стало. Я чего думаю, может, пнуть его окончательно и бесповоротно? Ты как смогла у своего дома отжать?» Вот тут до Зои и дошло, зачем к ней приехала мама. «Я квартиру эту хочу продать и купить жилье где-нибудь в теплых краях. Начну жить в свое удовольствие. Мне еще 50 лет нет, только в следующем году будет. Может, еще замуж выйду за хорошего человека. Мне на Олега смотреть брезгливо. Не то что прикасаться», — вздохнула она. «Витька от своей доли отказался, сказал, делай с квартиры что хочешь. А ты как думаешь, стоит мне ее продавать и жить своими мечтами? «Делай так, как считаешь нужным», — ответила Зоя. «Только надо сначала съездить в тот город или в ту местность, где ты жить собралась. Посмотреть, как климат тебя примет, да и что там с работой». «Вот да, хорошая мысль. Заодно и рынок недвижимости пощупать», — улыбнулась Елена. «Значит, я могу продать квартиру?» «Мама, почему ты меня спрашиваешь?» «Потому что, моя хорошая доченька, там есть твоя доля. И если я вам с Олегом отдам часть денег после продажи, то шиш, что я куплю в теплом краю. Витька-то от своей доли отказался. Получается, что только половина квартиры моя. Может, ты тоже откажешься? В жилье ты не стеснена. Тебе и от бабки досталось, и у Бори дом выдрала». Зоя посмотрела на мать. «Мама, только в случае чего я тебя к себе взять не смогу». «А я и не собираюсь к тебе проситься», — фыркнула она. «Я еще не старая, могу сама о себе позаботиться. Или ты думаешь, что я, как неразумное дитя, все деньги профукаю? Зойка, я бухгалтер, я умею считать денежки и их приумножать. Не переживай, твоя мама с голым торцом еще ни разу не оставалась. Даже когда твой папа не ушел в мир иной, и то я вылезла и справилась, хотя на руках у меня была годовалая ты». «Угу, ты меня бабушке отдала на воспитание», — хмыкнула Зоя. «Я же говорю, справилась. И здесь переживем». «Так расскажи мне, как тебе удалось оттяпать дом у Бориса? Адвокат помог?» «Да, адвокат. Подсказала и направила, и поддержала». «Телефончик этого адвоката мне не дашь? Хочу Олежу без штанов оставить». «У меня в контактах ее номер не сохранился», — помотала головой Зоя. «А ты поищи. Может, где на листочке записано? Не боись, у меня деньги есть на ее услуги». «Хорошо заплачу, чтобы все получилось», — стала давить мать. «Хорошо, я поищу, но ничего тебе не обещаю», — ответила Зоя. «А Витька знает, что ты хочешь его отца оставить с носом?» «Нет, и ему об этом знать не обязательно». «Не смотри так на меня, словно я кукла бесчувственная. У меня от выходки этого мачо комнатного душа вся болит и сердце горючими слезами обливается. Он же меня унизил, растоптал, я же его любила, всю жизнь его только и любила. Только он моим единственным родным был». «А как же папа?» — спросила Зоя. — А что папа? Я молодая была и глупая, а он красивый и умный. Заговорил меня, заболтал, и я поверила его сладким речам, а потом опа, и пузо на нос лезет. Ему пришлось на мне жениться. А после свадьбы я и поняла, что не люблю его, и не мил он мне. Хотя если бы жив был, может быть, так бы и жили. Тогда не принято было разводиться, осуждали все. «Да и сейчас косо смотрят», — хмыкнула мать. «Мама, ну кто смотрит косо? Кому это надо?» «Это просто у тебя сразу мужик появился. Кстати, где ты такого красавца оттяпала? Ведь при твоей прошлой внешности сложно было кого-либо подцепить». «Значит, не все мужики на внешность ведутся», — ответила сердито Зоя. «Ой, вечно ты на каждое мое слово обижаешься», — махнула на нее мать. «Мальчишки какие уже большие стали. Саш такой серьезный, глаза взрослые. Как у него учеба?» «Хорошо, самостоятельно справляется. В футбольную секцию ходит, и Лешка с ним заодно». «Ой-ой, это же такой травматичный вид спорта. Они же и носы там друг другу ломают, и падают на этой скользкой траве. И вечные переломы ног и рук. Нашла бы им что-нибудь спокойное». «Это же не бокс и не хоккей». «Чем они там носы себе ломают?» — удивилась Зоя. «Мечом кинут в лицо, и вот, выбитые зубы, сломанные носы, зашитые брови». «А какой спорт спокойный?» «Шахматы, плавание. Последний вообще полезен для организма. Ну, только не прыжки в воду, там тоже можно убиться. Так что самый лучший — это шахматы». «Мама, а что такое шахматы?» — спросил Лёшка, заходя на кухню. Он принёс альбом с рисунками, чтобы показать его бабушке. «Это такая доска в клетку, и там на ней фигурки стоят», — ответила Зоя. «А, вспомнил, у дедушки такая есть. Он как-то играл с соседом. Дядя Вова проиграл и кинул в дедушку доской», — ответил Лёша. «Бабуля, смотри, как я тут небо с деревьями нарисовал твоими фломастерами. Красиво, правда? Спасибо тебе за них». «Очень красиво», — похвалила его бабушка. «У тебя талант. Проси маму, чтобы она тебя отдала в кружок ИЗО, а потом в художественную школу. Это лучше, чем футбол». «Ну, футбол мне тоже нравится», — ответил мальчишка и убежал назад к себе в комнату. «Развивай таланты детей. Я вот жалею, что вами с Витькой не занималась в свое время. А у тебя выходных больше, чем у меня тогда было. Можно и на английский их отдать, и на программирование, и еще куда-нибудь», — давала советы Елена. «Обязательно», — согласилась Зоя. «Ладно, я побегу, а то из вашего курмыша потом не уедешь. Ты мне кусочек пирога с яблоком заверни с собой. Вот пироги у тебя получаются отменные, хоть этому тебя бабушка научила». Зоя проводила ее до калитки. «Давай, дочь, до связи. Поищи номер адвокатессы и скинь мне его. Я как узнаю, как там доли передаются, так обязательно тебе сообщу. Тогда договоримся, как и что и куда. Я рада за тебя, что у тебя такой хороший и большой дом. Главное, не профукай мужика и его сюда не прописывай», — давала напоследок наставление маман. «Хорошо, я тебя поняла», — улыбнулась Зоя. Она попрощалась с матерью и закрыла за ней калитку. Теперь нужно было решить, давать ей телефон Ларисы или не давать.